Тоха. Тоха никак не мог взять в толк, когда эта пигалица заделалась командиром отряда. Да, сейчас Варя одна понимала, куда идти и что делать. Но она держалась так, будто и в самом деле командует армией наступления. Отдавала приказания, делала замечания, советовала. И при этом оставалась на удивление спокойной. Вот этой спокойной уверенности Тоха завидовал больше всего. Потому что сам давно забыл, каково это, не сомневаться. Он чувствовал себя бумажным корабликом, насмешкой судьбы, вынесенным в открытое море. Шторм швырял его, и намокшие бумажные борта грозили утянуть на самое дно, где только тьма и уродливые глубоководные рыбы. Тоха не желал признаваться в этом даже себе, но он был чертовски напуган. Да что там? Он жил в постоянном страхе почти целый месяц с тех пор, как... Тоха замотал головой, будто надеясь вытряхнуть дурные мысли, как собаки после плавания вытряхивают воду из ушей. Казалось, задержись чуть, задумайся поглубже, и тут же на тебя становятся зеленые глаза маленькой девочки с генеральским сердцем. Нет, Тоха не верил, что Варя умеет читать мысли. Почти не верил. Но в свете последних событий такую возможность не исключал. Место, куда их привела Варя, не могло быть. И все же было. Как скажете, под самым центром современного города может скрываться древняя пещера невообразимых размеров? Как вообще такая пещера может существовать в нашей реальности? Что за странный туман стелется в ней? И откуда льется мягкий свет, делающий видимыми даже противоположный край безразмерной пропасти, раскинувшейся перед ними? Тоха стоял на самом краю и казался себе таким маленьким, что дух захватывало. Подошла Варя, встала рядом, и от этого соседства Тоха вдруг почувствовал себя еще неуютнее. Словно он сделал какую-то гадость и разоблачение неминуемо. Но ведь он не совершил ничего дурного, верно? «Они все исчезли», — потрясенно пробормотала Варя. «Все. Никого не осталось». Пересилив себя, Тоха спросил. «Ты о чем? Кто исчез?» «Видишь?» Варя вытянула руку, обозначая какую-то точку. «Вон там, похоже на гнездо из веток, а теперь левее и ниже. Такая площадка и вроде как вход в пещеру. Или вон туда посмотри, там что-то вроде шалаша». Рядом встал Серый. Держась за руки, подошли Жан и Лена. «Что это?» – спросила Лена. «Там кто-то жил?» От одной мысли, что кто-то мог жить здесь, на краю пропасти, уходящей должно быть к самому центру Земли, среди туманного морока, в вечных сумерках Тоху пробила дрожь. «Здесь жили существа. Разные, небывалые». «Как в твоем дворе?» «Отчасти да. Но более древние, не знаю, как сказать, дикие, наверное. Да, что-то вроде древних одичалых богов. Огромные звероподобные создания. В книжках таких принято называть хтоническими». «Кто... что?» фыркнул Тоха. «Хтонический. Это от греческого слова «земля», — рассеянно пояснил Жан. «Такие здоровенные монстры, олицетворяющие силы природы». «Да, а еще жители подземного мира». Варя кивнула. «Мертвецы, например». «Ну хватит! Зачем ты нас сюда привела?» Тоха начал закипать. «Лекции читать!» «Вы не понимаете. Они жили здесь. Много. Наверное, десятка два. А теперь их нет. Вообще никого нет». «Ушли?» – предположил Жан. «Надеюсь, ушли. Да, я надеюсь, что они успели уйти». «Да какого черта тут происходит?» – недовольно проворчал Тоха. В который раз он уже поежился от пронзительного взгляда зеленых глаз. Но в этот раз Варя отвела взгляд первой. «Не знаю. Нам придется это выяснить». Она повернулась спиной к обрыву и соскользнула вниз, удерживая себя на руках. Миг, и она исчезла из виду. Тоха опасливо перегнулся через край, ловко перебирая руками и ногами. Варя цеплялась за металлические скобы, спускаясь на широкий уступ, похожий на длинный каменный язык. Рядом склонился Жан. «Разведка боем, значит?» – вздохнул он. «Будьте осторожны!» – донесся снизу Варин голос. «Лестницу я делала под себя, а вы явно потяжелее». «Час от часу не легче», – проворчал Тоха. но полез вниз, не дожидаясь, пока Варя достигнет уступа. Еще не хватало, чтобы его все время обставляла мелкая девчонка. Едва ноги коснулись пола, Тоха деловито прошелся по периметру площадки. Пусть видит, ему все нипочем. Варя зашла в темное углубление в стене. Донесся резкий щелчок, и зажглась целая гирлянда лампочек, осветив небольшую пещеру. В углу здесь стоял старый диван, заваленный подушками. Однако Тохе, уставшему, с гудящими от напряжения ногами, даже в голову не пришло на него присесть. Почему-то старый диван напомнил ему сброшенную змеиную кожу. От него веяло чем-то нечистым, омерзительным. Больше в пещере ничего не было, разве что ряд металлических костылей, забитых в стену наподобие вешалки. Тоха щелкнул по одному ногтем и едва не отбил палец. Поднял лежащую на полу ржавую цепь с кандалами, намотал на руку, сойдет за оружие. Неслышно подошла Варя, сказала грустно и просто. «Здесь висели старые оболочки ведьмы. Я снимала их, выносила во двор и хоронила в гиблом лесу». Тоха поежился, представив, как маленькая девочка выносит из этих катакомб высушенные мумии. Да, этой пигалице через многое пришлось пройти. «Сколько их было?» — спросил он сорвавшимся на хрип голосом. «Всего не помню. Некоторые просто рассыпались прахом, стали пылью, по которой мы сейчас ходим. А тех, что удалось вынести, было 16. Поэтому я сделала эту лестницу. Очень неудобно все время лазать туда и обратно. Но я не могла не вынести их отсюда. Некоторые вещи просто нельзя не сделать». «Понимаю». «Правда?» Варя посмотрела на него искоса. «Тогда ты понимаешь, что нельзя не открыть друзьям правду?» «Что? Какую правду?» Губы у Тохи вмиг пересохли, а вдоль позвоночника напротив выступила холодная влага. Варя коснулась его локтя, но он отдернул руку, точно в него ткнули оголенным проводом под напряжением. «Я не знаю, что за черная дыра живет у тебя в груди. Не знаю, что тебя гложет. Но сейчас сюда зайдут люди, которые тебе верят. Пока еще верят. И от этого доверия, возможно, зависят наши жизни. Ты должен рассказать все». Варя повернулась на пятках и пошла наружу, где уже топтался Серый. Возле выхода, где стоял старый металлический электрощиток, она обернулась. «Или дальше мы пойдем без тебя». Первое время они появлялись в зеркалах, оконных стеклах и даже на блестящих поверхностях кухонной утвари. Мельтешили там, копошились, но стоило посмотреть пристально, тут же прятались, словно и не было их. Тоха чуял угрозу, но понять, откуда она исходит, не мог. Лишь ловил краем глаза синеватый блеск отражений, которые вели себя совсем не как отражения. Он научился подстерегать их, делал вид, что занят своими делами, а сам следил периферийным зрением, как извиваются за стеклом бесформенные сгустки мрака. Тянут из-за зеркали свои щупальца и шепчут что-то неразборчивое, и оттого тем более тревожно. Голос их напоминал белый шум пустой радиоволны, треск телефонных помех, завывание несуществующего моря в полной раковине. Тоха думал, что сходит с ума. Даже написал в блоге пару постов на тему безумия, не пытаясь замаскировать беспокойство сомнительным юмором. Подписчики, привыкшие к совсем другому контенту, не оценили. Последовала волна отписок, и Тоха эксперименты прекратил. Если уж отправляться в дурку, то на пике популярности, подумал он. Тем временем они наглели, начали шуршать по углам, прятались за шторами, гнусно хихикали под кроватью. Но стоило заглянуть, стоило подойти, стоило надвинуться с угрозой, как все прекращалось. И вновь возобновлялось, лишь только Тоха отворачивался. Они смеялись над ним, шептались у него за спиной и смеялись. И понемногу он начал разбирать их жуткие голоса. «Где тонко там и рвется, где тонко там и рвется, ты слаб». «Ты слаб, и мы порвем тебя в клочья!» Вот тогда-то он впервые испугался по-настоящему. Тоха искал в поисковиках симптомы шизофрении, перечитал гору литературы о психических расстройствах и даже записался на прием к психотерапевту. Правда, о голосах умолчал, ограничился рассказами про общее недомогание. Получил рекомендации пить витамины и больше бывает на свежем воздухе. Кстати, на улице они никогда не проявлялись, по крайней мере днем. Ехал ли Тоха на учебу, шел ли в магазин, гулял ли с новыми друзьями, они помалкивали. Но стоило задержаться в спортзале на вечерней тренировке, как возвращение домой превращалось в пытку. Они стелились в витринах, скользили в окнах, преследовали его до самой квартиры, они начинали наглеть. А потом случился день, когда они осмелели настолько, что набросились на него. В ванной комнате Тох укладывал гелем непослушный рыжий ежик на голове. Он почти не обращал внимания на клубящуюся тьму в углу зеркала. А когда понял, что мрак затопил стекло целиком, было поздно. Скользкие черные щупальца с присосками и кривыми когтями пробились в реальный мир и впились ему под ребра. Боль была адская. Тоха завопил, отбиваясь, оступился и грохнулся прямо в ванну, до искры из глаз ударившись головой о бортик. На крик прибежала мама, заохла над кровоточащей ссадиной. Кое-как Тоха убедил ее, что просто глупо упал, снимая смешное видео для блога. Мама, конечно, сказала все, что она думает про соцсети и людей, забывших, что такое реальное общение, но врача вызывать не стала. Проследила за Тохиными зрачками, попросила высунуть язык и, удовлетворившись, просто обработала рану перекисью. Когда она ушла, Тоха долго осматривал свои ребра, но не нашел ни царапинки. С тех пор Тоха старался не оставаться рядом с отражающими поверхностями в одиночестве. Они осмелели настолько, что набрасывались на него, стоило только зазеваться. Хуже того, они проникли в его сны. Там Тоха наконец увидел их истинную форму. Огромные головоногие, антрацитово-черные, поглощающие свет и людские души, кракены воображения, левиафаны сновидений. «Порвем тебя в клочья, порвем тебя в клочья, потому что где тонко, там рвется, где тонко, там рвется в клочья, потому что ты слаб, ты слаб, ты слаб!» Тоха сражался. Он вставал с ними лицом к лицу во сне и наяву, хотя уже с трудом отличал одно от другого. Угрожающий шепот сводил с ума, мешал спать, изводил ночными кошмарами. Тоха похудел и съежился, веки его набрякли, а белки глаз покрыли сети лопнувших капилляров. Он хотел связаться с друзьями, правда хотел, но всякий раз слышал мерзкие смешки черных тварей. «Ты слаб, ты слаб, ты слаб!» Да и если подумать, чем ему могли помочь Жан или Серый? «Ничем, ничем, ничем, они тоже слабы, но ты слабее всех, и ты порвешься, и мы порвем тебя в клочья!» Что проблема скрывается вовсе не в его разуме, Тоха понял, когда в руках его мамы взорвалась чашка. Пошла трещинами и осыпалась горкой осколков перекаленного стекла. Пятно от апельсинового сока оттереть с дивана так и не получилось. «В следующий раз она ошпарит себя кипятком, в следующий раз осколки вопьются ей в глаза, в следующий раз мы порвем в клочья ее, потому что ты слаб и не понимаешь очевидного!» Тоха тогда взмолился. «Чего вы хотите?» — кричал он дымчатым кольцем мрака, змеящимся в зеркалах. «Что вам нужно?» И что удивило и ужаснуло его больше всего, они ответили. «Нам нужно, чтобы ты вернулся, нам нужно, чтобы ты привел тех двоих, нам нужно, нужно, нужно, чтобы ты спустился в пещеру вместе с ними. Иначе где тонко порвется, порвется в кровавый клочья, мы начнем с тех, кого ты любишь больше всего на свете». Тоха смотрел, как мама прихлебывает чай и, стараясь не крошить, откусывает печенье, и спрашивал черных тварей. «Что вы сделаете с нами? Что вы сделаете, когда мы спустимся в пещеру летучей мыши?» И черные твари отвечали. «Снова сделаем тебя сильным». Он был твердо уверен, что так они и сказали «тебя». Но почему-то эхом слышал «себя». «Сделаем себя сильными». Понурив голову, Тоха замолчал. Друзья окружали его полукольцом. Их колючие взгляды впивались Тохе в кожу. Чужим, незнакомым голосом Жан спросил. «Почему ты думаешь, что они заманивали тебя, нас, именно в пещеру летучей мыши?» Они транслировали ее образ прямо в голове. Тоха не мог поднять глаза. «Так я и понял, но ведь мы туда не спустились, верно? Обвал!» «Ты не прав», — оборвала его Варя. «Это все еще она!» «Это? Это пещера летучей мыши?» — удивилась Лена. «А еще пещера сотен иных созданий, с которыми я бы предпочла не встречаться. Да, это место огромно. Я думаю, никто никогда не изучал его полностью и вряд ли изучит. Я знала, что оно умеет маскироваться. Но, похоже, еще оно умеет пробиваться в нашу реальность, проталкивать свои ходы». «Простите», — прошептал Тоха. «Я просто не знал, что делать. Я был в таком отчаянии. Я... простите». Жан и Серый приблизились вплотную. В их лицах Тоха пытался разглядеть хоть какую-то эмоцию, но не видел ничего, кроме досады. «Все правильно», — подумал он. «Я предал их. Я смолодушничал и подставил своих друзей». «Ты, конечно, придурок, Тоха». Рука Жана легла ему на плечо и стиснула изо всех сил. По-мужски. По-дружески. «Это ты нас прости. Мы ведь видели, что что-то не так, но не догадались». «Да», — поддержал Серый, тоже кладя ему руку на плечо. «Почему сразу не сказал?» Черный ком в груди Тохи рванулся как живой, лопнул и вытек через глаза горячими слезами. С широченной улыбкой Тоха обнял своих друзей и даже сумел оторвать обоих от земли, чем вызвал возмущение Жана. «Завязывай давай!» Серый хлопнул его по плечу и деликатно отвернулся. «Ага», — размазывая слезы по щекам, улыбнулся Тоха. «Уже закончил, точно-точно». Жан, не такой сентиментальный, обхватил Тоху ладонью за затылок и прижался лбом к его горячему лбу. «Чем бы это ни было, оно просчиталось. Ты один из самых сильных людей, кого я знаю. Ты никогда не порвешься». Впервые за последний месяц Тоха чувствовал себя легко и радостно, так что даже голова кружилась. Сквозь слезы облегчения он засмеялся, схлипывая. «О да, оно еще пожалеет, что позвало нас». Цепь в его руке воинственно звякнула. «Вот!» Жан хлопнул его по спине. «Вот он, наш Тоха!» И Серый добавил, смутившись. «Ну, типа, с возвращением, да?» Выдержка из статьи. Пропавшие при обрушении в пещере летучей мыши, дети все еще не найдены. Новостной портал «Республика». Поисково-спасательными службами было поднято тело 20-летнего вожатого Григория Щепы, погибшего под завалами. Предположительно, в момент обрушения с ним находились двое воспитанников – Ярослав Гордеев и Вячеслав Пахомов, обоим подросткам по 13 лет. Дальнейшие поиски осложняются неустойчивостью природных тоннелей, сильно пострадавших во время обвала, однако поисковики не теряют надежды. Специалисты-спелеологи, задействованные в спасательной операции, отмечают, что дети могли уцелеть, укрывшись в одном из ходов.